765, декабрь, 7. Вся материя обладает памятью или свойством запечатлевать все, что происходит вокруг материальных предметов. Запечатленные вибрации напитывают их и воздействуют незримо на все, что приходит с ними в соприкосновение. Особенно сильно напитываются предметы и вещи, находившиеся в руках человека. Они и воздействуют особенно сильно. Одни насыщены светлыми излучениями, другие темными, третьи нейтральны. Чужих старых вещей не следует носить, так как насыщение может быть вредоносным. Нейтрализовать прежнее насыщение можно сознательно, мыслью отгоняя возможное воздействие. Атмосфера домов очень впечатляющая. Ее нетрудно ощутить, войдя в такое жилище. Атмосфера больших городов очень тягостна, удушающе действует на сознание. Даже в древности подвижники искали уединение, чтобы быть свободными от вредных воздействий. Сильная аура преодолевает их, а слабая подпадает под невидимое влияние. Аура Земли наполнена излучениями прошлого, местами они невыносимо тяжки. Не осознавая причины, люди задыхаются в них. Будущее потребует очищения низших слоев от губительного насыщения прошлыми наслоениями.